гаснет свет, на сцену ты выходишь, и за тобой вползает сизый дым. Ты томным взглядом публику обводишь, и плавится в лучах твой яркий грим. Ты к нам снисходишь, как с Олимпа боги, под фонограмму ты завоешь зал. Эх, знать бы, что увижу только ноги, так лучше б на Тверскую побежал. Музыкальный автомат, у тебя ведь даже слуха нет. Не поешь ты, а скрипишь, и с продюсерами спишь. Часто делаешь ты мне. Как будто куклы-манекены, и так похож фабричный ваш прикид. Но по культуре вы аборигены, на вас посмотришь и душа болит. Музыкальный автомат, с продюсерами спишь.